а это уголь в камине. Нетрудно догадаться, что действие происходит в южной части Средней России, где-нибудь за Тулой, где мало лесов. — И еще это Оленька! — возбужденно подхватил Джон. — Ну, тут вы не правы. Таких оленек, дочек лесничих, в русской литературе конца прошлого века было пруд-пруди. Чехов даже высмеял этот тип в драме «На охоте». — Я не читал драму «На охоте», — сказал Половинкин. Барский пожал плечами. Павел Иванович Ознобишин, лесничий Мскового уезда, нескладный, долговязый, со спятым страдающим лицом, стоял на террасе и сердито допрашивал княжеского кучера. Парень отвечал охотно, но бестолково. Ознобишин нервничал и срывался на визгливый крик. В гостиной князя ждали исследователь Федор Теренчич Курослепов, толстый, одышливый мужчина с бабьим лицом и постоянно потеющими залысинами, которые он протирал огромным платком, и капитан-исправник Илья Степанович Бубенцов, самолюбивый, словоохотливый полицейский. Курослепов сидел на старом подавленном стуле, осторожно пробуя его на прочность. Бубенцов ходил взад-вперед по гостиной, бросая сердитые взгляды на живописное собрание на стене. Некоторые полотна сняли недавно, и от них на обоих еще оставались светлые квадраты, отчего галерея напоминала щербатый рот. Исправник остановился перед большой картиной, изображающей группу мужчин в черных фраках и высоких цилиндрах, застывших в изломанных позах. Но его внимание привлек не сюжет, а осколки бутылочного стекла, лежавшие на краю рамы. — Кто художник? — нервно спросил Бубенцов. — Кажется, Гогарт, нехотя, — отвечал Федор Теренч, зевая крестя рот. — Дорогая копия. — А это... — Бубенцов ткнул папироской в альпийский пейзаж. — Какое вам до этого дело? — Решительно никакого. Курослепов тяжело поднялся со стула, подошел к Бубенцову и уставился на него немигающими, слезящимися глазами. — Илья Степанович, за что вы ненавидите Сержа? Я понимаю, он человек невозможный, но и вы тоже хороши. Бубенцов даже пожелтел от злости. С чего вы взяли, что я его ненавижу? Слишком много чести. Если все дело в Ольге Павловне... Молчите! В бешенстве крикнул исправник. Или вы рискуете стать моим врагом? Впрочем, вы правы. Да, я люблю ее. Да, понимаю, это безнадежно. Но я не позволю смеяться над собой титулованным мерзавцем. Да кто ж над вами смеется, голубчик? Люблю ее и не стыжусь. Не слушая, продолжал Бубенцов. Да, я плебей, я солдафон. Я не учился в университете, как вы и князь. Но я получил это место, служа отечеству. И за это меня презирают все наши уездные фрондеры. Но мне наплевать, ведь я, Федор Теренч, перед вами и князем трепетал. Вот, думаю, люди тонкие и образованные. Их не пороли в детстве, они не слышали от родителей пьяной ругани, их не запирали в чулане с крысами за малейшую провинность. Но теперь нет, шалишь, теперь я многого знаю, и, заметьте, не бегу докладывать по начальству, потому что свою гордость имеюсь, а Ольги Павловны вы не касайтесь. Для вас пустяк, анекдотс, думаете, я не знаю, какой мод запустил князь про меня в обществе? Влюбленный жандарм, такая же пошлость, как палач, играющий на мандолине, очень остроумно. Вы ошибаетесь, Илья Степанович. Думаю, что я не разделяю ваших чувств. Я их очень даже разделяю. Тут в гостиной появился князь. Исправник замолчал, надулся и сделал вид, что рассматривает картины. Здравствуй, Федя, небрежно бросил Чернолузский, не замечая Бубенцова. Князь был облачен по-домашнему в бухарский халат. Услыхав голос Чернолузского, в гостиную влетел лесничий. — Где дочь моя, исчадье ада? — зашипел он, превращаясь в злобного гуся. — Господа, господа! — переходя на официальный тон, мешал Скорослепов. — Довольно задираться. — Дело не шуточное. Я желаю поговорить об нем с Сергеем Львовичем наедине. Где это возможно? — В моем кабинете, — пожав плечами, — отвечал Чернолузский. «Нехорошее дело, Серж», — заговорил Курослепов, едва войдя в кабинет, и продолжал, прохаживаясь вдоль груды сваленных на пол книг. Если Ольга Павловна находится в твоем доме,